Петр Орловец. Петербургское дело или тайна Фонтанки. В кабинете начальника петербургского сыскного отделения, куда мы вошли с Шерлоком Холмсом, было необычайно оживленно. Сам начальник, сидя за письменным столом, о чем-то серьезно и взволнованно говорил с высоким худощавым господином. Лицо этого господина сразу обратило на себя мое внимание. Что-то знакомое было в его плотно сжатых губах и орлином носе. Кроме них в кабинете было, по крайней мере, еще человек 15 сыщиков, наперебой обменивавшихся друг с другом фразами, смысл которых в общем гуле голосов уловить было очень трудно. Лишь только мы вошли, начальник сыскного отделения взглянул в нашу сторону и радостно воскликнул: «Прекрасно! Только вас, мистер Холмс, и вас, мистер Ватсон, нам и не хватало!» С этими словами он пожал нам руки и обернулся к высокому бритому господину, с которым разговаривал, очевидно, желая нам его представить. Но Холмс предупредил его. Он сам подошел к этому господину, с улыбкой вставшему ему навстречу, и протянул ему руку. «Я думаю, мистер Пинкертон, что мы обойдемся и без постороннего представления нас друг другу». После этих слов мы дружески пожали друг другу руки. Эта встреча двух знаменитых сыщиков произвела среди агентов петербургского сыскного отделения необыкновенный эффект. В тот же миг имена Шерлока Холмса и Ната Пинкертона словно эхом были повторены всеми присутствующими. А тот факт, что обе знаменитости были приглашены начальником сыскного отделения по одному и тому же делу, делал эту встречу еще более интересной. Среди находившихся здесь агентов были как почитатели Ната Пинкертона, так и приверженцы дедуктивных методов Шерлока Холмса. Поэтому то там, то здесь, в среде собравшихся сыщиков, можно было услышать тихий шепот: «Черт возьми, я буду работать с Шерлоком! А я с Пинкертоном! Безусловно, победа будет за Холмсом! Но нет, методы Ната Пинкертона острее! Он скорее сможет развязать этот узел! Никогда! Пари! Пари! Насколько? На хороший завтрак! Идет!» Сыщики до того разгорячились, что совершенно забыли, что оба предмета их спора находятся тут же. А между тем Шерлок Холмс и Нат Пинкертон, давно разобравшиеся, в чем состоит дело, потребовавшие их участия, с улыбкой смотрели на спорщиков, готовых вцепиться друг другу в волосы. Признаться, я наблюдал эту сцену с не меньшим интересом. Вдруг Нат Пинкертон обернулся к Холмсу. «Мне, как истинному американцу, дорогой коллега, — проговорил он, — ужасно нравится это пари. В самом деле, отчего бы и нам с вами не последовать этому примеру?» Холмс улыбнулся. «Для начала, — продолжал Пинкертон, — каждый из нас возьмет себе в помощники тех, которые сами захотят работать с тем или другим из нас». «Продолжайте, — проговорил Холмс все с той же улыбкой. — Пари не принесет вреда делу, наоборот. Оно не только придаст бодрости и энергии обеим сторонам, но и сделает саму работу намного интереснее. Как вы думаете?» «Ничего не имею против. Пари так пари!» — весело воскликнул Холмс. «Чудесно! Я знал, что вы согласитесь. Но какова будет ставка в предлагаемом вами пари?» «Конечно, денежная!» — ответил Нат Пинкертон. «Я американец, а, следовательно, время и работу измеряю деньгами. Итак, сумма? $500 платит проигравший, будь то вы или я, победителю в случае проигрыша. Согласен». По мере того, как говорили оба сыщика, общий спор прекратился, и теперь все с напряженным вниманием слушали знаменитых иностранцев. Лишь только пари было заключено, как раздался дружный взрыв аплодисментов. Начальник сыскного отделения подошел к нам. «Очень рад. От души рад этому пари. Посмотрим, за кем останется пальма первенства и кого придется поздравлять с победой. А теперь, господа, я попрошу вас внимательно выслушать меня. Я приступаю к изложению дела. Помните, что времени в таких случаях терять не следует, и нередко успех всецело зависит от быстроты. Когда разговор стих и все заняли свои места, начальник сыскной полиции сказал: «Дело, для которого я вас позвал сюда, господа, выходит из ряда обыкновенных преступлений. Оно настолько необыкновенно, что я, не задумавшись, пригласил для участия в нем наших знаменитых гостей, мистера Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, случайно съехавшихся в данный момент в Петербурге. Дело заключается в следующем. 2 месяца тому назад один из моих агентов донес мне о следующем происшествии. Гуляя по набережной Невы около Летнего сада, заметил он странного типа моторную лодку, шедшую полным ходом с той стороны Невы. На лодке не было номера. Желая оштрафовать хозяина, он крикнул полицейскому чину речной полиции, чтобы тот остановил лодку. Но та, не обращая никакого внимания на свистки, юркнула в фонтанку и полным ходом понеслась. Думая все-таки догнать ее, он поехал по фонтанке, расспрашивая о лодке у рабочих, шедших барж и на пристанях. Но каково же было его удивление, когда всюду получал он один и тот же ответ — не видали. Он проехал по всей фонтанке, но лодка как в воду канула. Это показалось агенту настолько странным, что он счел своим долгом доложить об этом мне. Я запросил речную полицию, описав со слов агента приметы лодки, но речная полиция заявила, что такой моторной лодки в Петербурге не имеется. Вы сами видите, господа, что уже одно это начало делает историю интересной. Начальник полиции умолк и посмотрел на слушателей. Но все сосредоточенно молчали, ожидая дальнейших разъяснений. Тогда, сделав маленькую передышку, он снова заговорил. Вначале, признаться, я думал, что агент был немножко того, выпивший, и что все рассказанное им относится к области фантазии, разыгравшейся под влиянием лишней чарки. Однако произошло нечто, что заставляет меня смотреть на это донесение совершенно с другой точки зрения.